Третья надпись. Полночных сон к себе нас манят светы. В колодцах труп пытливый тонет взгляд. Алмазный бег вселенной стремят системы звезд туманности планеты. Максимилиан Волошин. Во имя Аллаха, справедливого, милосердного, отрешись от земных забот, Фадж Алишах, владыка Ирана, и посмотри вверх. Черный бархат небосклона усеян тысячами мерцающих звезд, словно праздничный плащ блесками. Голубым пламенем полыхает Риджил, рубиновым светом сияет Ибл-Ал-Джаус. Оранжевой яростью тигриного глаза наливается Аль-Дарабан. Много звезд на небе, но не назвать их, не перечесть, и все-таки нет среди них лишней. Если даже самая слабая звездочка погаснет, опустеет и почернеет в этом месте небосклон. Спокойно мерцают звезды, спят мусульмане, но не спится старому Фатх Алишаху. Нет ни особых забот, ни тревог, ни огорчений, а не спится. Шах покряхтел, поднялся с постели и запахнул на груди тонкий халат. Пойти разве проведать строптивую жену? Юная армянка пыталась убежать из гарема, но была поймана у городских ворот. Мягко ступая по коврам, шах прошел в соседнюю комнату мимо застывшего у двери евнуха. Жена лежала на широкой доске. Тонкое лицо ее ярко освещала масляная лампа. Маленькую голову охватывало грубое деревянное кольцо, загруженное свинцовыми шарами. Свинцовые шары сдавливали лоб, виски, темя и затылок жены. Фадж Алишах сочувственно подсокал языком. «Больно?» – жена молчала. Выпуклые черные глаза были полуприкрыты воспаленными веками, искусанные губы плотно сжаты. «Не надо убегать!» – наставительно молвил шах. «Убегать нехорошо. Разве я тебя обижал?» Он не дождался ответа. Покачал головой и вернулся в свою комнату. Кряхтя взобрался на постель, уставился на звезды. Щедро рассыпал Аллах по ночному небу небесный светильник, и кажется, что нечем затмить их блеск. Но взошла луна, и померкли звезды. Почтительно расступаются они, давая дорогу золотисто-желтому диску. Если звезды можно уподобить и блистательным красавицам, и стремительным полководцам, и непоседливым купцам, и тусклым простолюдинам, то луна, конечно же, звездный шах. Луна властвует на небе, как Фадж Алишах на земле. Владыка Ирана повернулся на другой бок и поправил бороду. Роскошная борода начиналась почти от самых глаз, сбегала на грудь и двумя белейшими клубами дыма уходила к ногам. Опершись локтем о мягкую подушку, шах прикрыл покрасневшие от бессонницы глаза и снова задумался. Мысли его устремились высоко. Приближается 30-летие славного правления. Это событие требует увековечения. Правда, имя владыки запечатлено в сердце каждого подданного, но хотелось бы материала подолговечнее. И тут шах вспомнил об огромном алмазе и сокровищнице. Вот поистине царственный камень. Два века он несет на гранях имена двух индийских владык, и за это время ни одна черта не стерлась. Счастливая мысль, внушенная Аллахом, так поразила повелителя, что он даже сел в постели, подобрав под себя ноги. 100 лет назад грозный Надир-шах вторгся в Индию и разгромил государство великих моголов. Число сокровищ, захваченных в Джиханабаде, превосходит вероятие. Списки свидетельствуют, что одними лишь алмазами, яхонтами, изумрудами и лалами набили 60 ящиков. Украшенные драгоценными камнями сабли, кинжалы, щиты, перстни, перья к челме, кресла едва уместились в 21 вьюке. Только для того, чтобы увести трон великих моголов, потребовалось 8 верблюдов. Число же золотых динаров не поддавалось никакому учету. Среди привезенных в Хорасан сокровищ оказался и желтоватый алмаз. Такие неслыханные сокровища, видя восклицать летописец, все обезумели. Шах вздохнул и снова прилег на подушки. Увы, где все эти сокровища? За 100 лет беспутные предшественники растранжирили большую половину, а оставшиеся поглотили неудачные воны с кефирами и гарем. Гарем – украшение престола. самое сладостное олицетворение власти гарем. Светлые северянки, пламенные дочери франков, капризные нежные арабки, черные телом эфиопки и черные в страсти испанки обнимали его ноги, исполняли любое желание, выражаемое одним лишь шевелением пальцев. Среди юных жен Фахд Алишах чувствовал себя не только владыкой, но и поэтом. И нередко посреди ласк он отодвигался от пылкой жены, торопливо хватал приготовленный калами и бумагу и, брызгая чернилами, словно кровью, торопливо записывал витиеватые строки газели. «Локоны твои струятся, словно райский водопад, стрелами звенят ресницы, душу уязвляет взгляд, предвещает взор бессмертия юношам и старикам, яхан губ твоих вливает сладостно смертельный яд». Гурия, меняй душу на один лишь поцелуй, а потом я вместе с жизнью поцелуй верну назад. А игривой рубаи, которую он придумал только вчера наедине с юной эфиопкой, даже не надо записывать, ибо такие стихи забвению не подвластны. Ты черна, и слава Богу, чернота уходит Богу, ночи черные в Иране, буквы черные в Коране. Бездетных царей и султанов мучит вопрос о престолонаследии. Им некому передать управление государственным кораблем. Такие тревоги чужды, факт Алишаху. Свыше сотни детей родили его жены, а количество старших внуков приближается к 300. Не оскудеет и не пересечется род каджаров. Шахзаде Аббас Мирза – достойный преемник. Он не угоден кефирам, но тем хуже для них. Хитрый, непоседливый, он с помощью друзей инглизов реорганизовал армию, вел регулярные полки сарбазов. Увы, военное счастье редко улыбается Аббас Мирзе. Русские громили его при Канагире, в Карабахе и на Араксе. Из-под Мигри он тоже убежал разбитый. И Ереван едва не потерял. Пришлось мешаться самому шаху, под зеленым знаменем которого сарбазы стремительно и неотвратимо вторглись в район Гумры, Артик. Глаза старого шаха зажглись. Уж не сам ли Аллах вложил в его голову светлую мысль? Может быть, на царственном камне вырезать ту же надпись, которая украшала победоносное знамя? «Каджар Факш Али Шах, султан, сын султана». Нет, не надо обманывать потомков. Все-таки он не сын султана. Он вырос в бедности и голоде. Наследником его сделал евнух Аха Мухаммед Хан, первый из каджаров. Он научил племянника непреклонности и владению саблей. Эти качества пригодились, когда в борьбе за престол пришлось с помощью Аллаха зарезать брата соперника. И так решено. Надпись на камне будет гласить «Владыка Каджар Фадж Алишах Султан». Ну и, конечно, год. И надпись эту вырежет искусный мастер, выписанный из Индии, имени которого в ночной бессоннице шах не мог припомнить. Владыка удовлетворенно откинулся на подушках и расправил на груди роскошную бороду. Он вежливо думал о том, что Надиршах бесспорно был велик, но его правлению недоставало блеска. Он был лишен мудрых советников и умелых мастеров. Он не смог оставить свое имени на крепчайших гранях бесценного алмаза. Потом эту мысль сменили смутные образы, но они были так неясны и расплывчаты, что не могли быть выражены словами. Фадж Алишах спал. Он не знал, что через 5 лет сарбазы неугомонного Аббас Мирзы будут опять разгромлены кефирами. Не навяжут обременительный туркманчайский договор, который вызовет недовольство подданных. В Тегеране толпа фанатиков растерзают посла Грибоедова, и во искупление его крови продолговать алмаз 3 искусно выгравированными надписями придется поднести российскому самодержцу. В 1898 году в описи драгоценностей русской короны под номером 38/37 появится надпись «Солитер Хазре Мирза в неправильной фаусты 86/7/16 карат, поднесен в 1829 году персидским принцем Хазре Мирзой и доставлен на хранение от господина министра императорского двора при письме за номером 3802».